Глава 23. Хаос и неразбериха. Столкновение космических флотов производило впечатление полнейшей свалки. На самом же деле любое действие было четко выверенным и осмысленным. Каждый из флотов имел свою стратегию ведения боя. Так, например, пираты шли подобно средневековому клинку. Мощно и прямолинейно. Но не стоит путать эту прямолинейность с глупостью и недальновидностью. Нет. У них была стратегия, и она отличалась неотвратимостью. В ее основе и вправду лежал клинок. Его острие было направлено на определенный корабль. Самый жирный кусок. Максимально опасный или просто самый высокоранговый и мощный. Основные ударные силы сосредотачивались на нем. Большая часть орудийной мощи флота била именно по одной цели. Сплоченный удар просто сжирал щиты и броню даже самого мощного судна, вне зависимости от его класса. Обычные цели при таком подходе флагманы или ведущие звена, которые очень часто сразу же начинали паниковать. Они тратили время, делая невнятные маневры, пытаясь стабилизировать свою ситуацию или перенести огонь на менее важные цели. Но в итоге отправлялись дышать вакуумом раньше, чем успевали что-то изменить. Дальше шло лезвие клинка. Его можно использовать как в атаке, так и в защите. Вот и сейчас более низкоранговые, легкие корабли различной направленности шли за мощным острием из линкоров-пиратов. Они поддерживали атакующих, задействовав логистов, качающих щиты. Эти суда уничтожали всякую мелочь, что пыталось сбить наступление клина. Обеспечивали защиту и целостность. Последней шла гарда. Исключительное препятствие на пути врага. Это были отряды легких фрегатов, что разошлись по квадрату боестолкновения, активируя генераторы дестабилизации варпа. Также эти мелкие, неуловимые фрегаты могли сбивать целеуказатели, запускать генераторы помех для сканеров и всячески вредить противнику. При этом прямого урона гарда пиратов своим целям не наносила. Для этого существовали острие и лезвие. Казалось бы, не такой уже и замысловатый план действий, но пресловутый человеческий фактор делал его сверхэффективным. Почему? Все просто. Острие атаковало самого опасного врага. Чаще всего это флагман или корабль прорыва. Непривычные к тому, что мелочь перед ними игнорируют и давят сам флагман, капитаны, а то и командоры, начинали нервничать. Оттягивать силы на защиту флагмана. Строй, как и все наступление, начинал действовать криво, постоянно меняя задачи и расположение, и он схлопывался. А потом им еще и прилетало от лезвия. При этом все происходило под постоянным давлением гарды, задействовавшей генераторы варп-помех, избивающихся целеуказателей и сканеров. Полуслепые суда, наблюдающие агонию своего командора. Крайне мало флотов могли быстро сориентироваться и взять ситуацию в свои руки. Внешний хаос оказывался внутренним порядком, где каждый из пиратов выполнял и четко знал поставленную задачу. И именно поэтому флот непослушных и альвов действовал сверхэффективно. Их методы ведения боя просто не пересекались, а значит, не конфликтовали. Капитаны альвов не искали самые заметные, жирные цели. Как раз они и были теми, кто мог понять и осознать стратегию пиратов. Альвы мгновенно адаптировались и закрыли оставшиеся уязвимые места. Раз появилась такая возможность, их капитаны занялись уничтожением самых проблемных кораблей. Разного рода диверсанты и другие сложные цели. Зачищались корабли с высокой маневренностью, мельтешащие и сбивающие целеуказатели, а также беглецы. Эту систему не мог покинуть теперь абсолютно никто. Оружие альвов легко справлялось с поставленными задачами, ведь основное оружие нового флота альвов Фронтира – дроны. И от дронов не мог уйти никто. Они обеспечивали высокую степень вариативности атак. Они могли догнать корабль, снизить его маневренность или окончательно уничтожить. Для них не существовало понятия маневренной цели, ибо для такого нужно быть как минимум меньше и быстрее их самих. А любой фрегат, даже самый легкий, не сможет похвастаться столь скромными габаритами и скоростями, как боевой дрон. Тем более в создании альвийских дронов на полную использовались биотехнологии. Не сказать, что от этого они выглядели как-то слишком экзотично, все скрывала внешняя броня, но факторы облегчения и уменьшения размера конструкции это давало. Для этих малявок существовало два вида целей. Те, что умирают быстро, и те, что сопротивляются чуть подольше. Универсальное оружие. С одной лишь слабостью – массовые излучатели. Разного рода энергетические и ЭМ-излучатели могли хорошо выкашивать целые раи дронов. Но опять же, при условии того, что их успеют активировать, причем в должном количестве. Такое оружие не так уж часто используется из-за слабого воздействия на точечные цели, которые как раз чаще и встречаются, и большого энергопотребления. События же развивались стремительно. Дроны, как и весь флот альвов, нашли и заняли определенную нишу в этом сражении. Поэтому именно они первыми отреагировали на тех редких беглецов, что решили покинуть систему, не дожидаясь исхода боя. Все началось с того, что доки наземной базы культистов выпустили очередное пополнение флота новой нации. Но в этот раз оно было не совсем стандартным. Выходившие из дока корабли обычно разрывали порядок, делая прицеливание по ним максимально неудобным. Эти же корабли, а именно крейсеры, перемещались плотным строем. Они выстроились в несколько рядов и шли прямым курсом. И этот курс никак не пересекался с основными точками активного противостояния. Наоборот, корабли максимально отдалялись от опасного участка. А потом они открыли огонь. И это при том, что от базы было пройдено не такое уже и большое расстояние. То есть фокусировка была крайне плохой. Тем не менее, они вели огонь. И целью данной группы стали генераторы варп-помех. Проще говоря, они хотели сделать брешь в оцеплении системы и уйти в варп. Именно эти действия и привлекли несколько раёв дронов. И эти мелкие убийцы накинулись на крейсеры безжалостно. Вот только ответа не последовало вовсе. Группа крейсеров стала еще плотнее, принимая на щиты все атаки дронов. Щиты и двигатели – это единственное, что было у них задействовано на полную. Дроны – не основное оружие линкора. Они быстро защиту не просаживают. Но в данном случае их количество решало вопрос качества, даже с настолько перекачанными щитами противника. Несколько крейсеров отошли от курса, теряя защиту. Дроны уже атаковали их броню, уничтожая отсек за отсеком. Но остальные суда этой группы все равно упрямо держали свой курс и не тратили энергию ни на что, кроме защиты и уничтожения генераторов помех. Когда с первыми крейсерами было покончено, дроны принялись за ближайших от них, а группа культистов продолжала прорываться вперед. Худо-бедно, но какой-никакой фокус орудий получить все-таки удалось. Генераторы начали сбоить. Часть флота пиратов, включавшая несколько кораблей гарды и лезвия, выступила в этот квадрат для восстановления оцепления. Но они, объективно, были слишком далеко. Мощный алый луч лазера прорезал космос. Сразу несколько крейсеров этой группы кораблей новой нации получили повреждения. Просаженные дронами щиты не выдерживали таких атак. Огромный черный линкор, что успел раньше остального флота, сейчас вел массированный обстрел, прорываясь к базе. Так уж не повезло культистам, но они оказались в непосредственной близости от него. Многочисленные торпеды, выпущенные Танатосом, пролетели сквозь ряды крейсеров. Сам же корабль продолжал вести огонь. Первые ряды крейсеров культа оказались уничтоженными. Следующие пытались восстановить строй, но линкор и дроны начали перемалывать и их. А потом эту группу настигли торпеды. Настигли. И оказалось, что это никакие не торпеды. Они были даже нацелены не на них. На столь огромной скорости к докам базы двигались укрепленные десантные капсулы. Неизвестно, кем нужно быть, чтобы вообще выдерживать такие перегрузки при десантировании. Тем не менее, эти бронированные болванки прошли насквозь удиравших культистов и даже повредили некоторые из их кораблей. Что характерно, из-за чрезмерной бронелобости и скорости, продолжив движение к базе и, кажется, даже не заметив, что кого-то задели. А потом снова дроны и снова Танатос. Линкор Командора теперь уже уничтожал тех, кто получал преимущество и пытался удрать. Неожиданное открытие случилось, когда ряды удиравших начали редеть. Когда большая часть крейсеров первой линии была уничтожена, оказалось, что с ними двигался еще один фрегат. Фрегат, который эти самые крейсеры пытались вывести из зоны действия глушилок, причем любой ценой. Если бы не Танатос, им бы это удалось. Глушилки были повреждены. Крейсеры же оказались связаны боем. Но даже в этой ситуации они пытались поменять формацию, давая фрегату возможность уйти в варп. Только вот линкор Командора путал все карты. Куча мала из культистов и дронов никак не давала ценному фрегату нормально разогнаться и уйти в варп. Открыть врата базово также не получалось. Нельзя было находиться так долго на одном месте. С Ситуация менялась каждую секунду. Нужно было выбираться и как можно быстрее. Это понял и загадочный фрегат. Этот странный корабль новой нации неожиданно открыл огонь. Он сделал всего пару залпов. Целью оказались не пираты, не альвы и даже не дроны. О Танатосе и речи не было. Он бил по своим. Шедший впереди крейсер культа получил повреждение маневровых двигателей и ушел в сторону. Он не мог сделать такой маневр ранее, ведь рядом находился связанный боем с дронами сосед. Но из-за повреждений двигателя оба этих корабля столкнулись и принудительно сменили курс. Дроны тут же накинулись на две легкие цели, а фрегат культистов получил некоторое расстояние для возможного разгона и ухода из системы. Для такого маленького и быстрого корабля скачок в варп вполне мог быть осуществим даже на небольшом расстоянии. Фрегат разогнал двигатели на полную и резко пошел вперед. Как оказалось, этого маневра для ухода из системы было все же недостаточно. Ведь у Танатоса были свои дроны. Не в таком количестве, как у альвов, но фрегату хватило. Дроны даже не атаковали его. Они успели лишь покинуть линкор и пойти на перерез судну культа. Фрегат попытался уйти в сторону, но места для маневра не было. Он на всей скорости влетел в шедший на него рой дронов. Столкновение было неизбежным. Итогом этих игр в кошки-мышки стали несколько поврежденных дронов Танатоса и изувеченный корабль новой нации. Корабль, который все же сохранял некую целостность, а значит, экипаж в нем вполне мог выжить. Оставшиеся дроны Танатоса не атаковали искореженный фрегат. Наоборот, они прикрыли его от суматохи боя, пока Танатос разворачивался и готовил свой грузовой отсек. А потом едва функционирующий фрегат и оставшиеся дроны скрылись в глубине линкора «Некроманта». Тем временем десантирование капсул и челноков Танатоса подошло к концу. Доки наземной базы новой нации стали первой целью. Солдаты новой нации спешили к докам своей станции. Игнорируя любые стратегии и банальные правила десантирования, огромные болванки капсул, а позже еще и несколько челноков устроили высадку именно там. Посадка была не из мягких, оборудование доков и даже некоторые стоявшие на ремонте корабли были серьезно повреждены. Как вообще могло что-то выжить в таких условиях, было неясно. Высшие, что управляли обороной, давали минимальные шансы на наличие выживших. Оставалось лишь уничтожить десант, находившийся в челноках. А значит, полномасштабной переброски сил не требовалось. Такой вывод сделали высшие. Можно было оголить другие, более важные участки, учитывая, что доки покинули уже почти все корабли. Это слишком рискованно. Было достаточно сил, находившихся в ближайших секторах базы. К тому же высшими была дана четкая команда – пленных не брать, максимально быстро уничтожить оставшийся в доках десант врага. Все должно было закончиться как можно скорее. Один за другим культисты прибывали в доки. Покоившиеся под обломками оборудования десантные капсулы они даже не осматривали. Солдаты новой нации выстроились вокруг челноков врага и готовились вскрывать их. Иначе просто быть не могло. Ведь никто в здравом уме не будет атаковать настолько превосходящие силы противника. Послышался гулкий удар, и двери одного из челноков деформировались. Потом еще один. Еще немного, и они не выдержат. Вот только выбивали их не со стороны культа, а наоборот. Зашелестело активируемое оружие. Солдаты готовились встретить стеной огня совсем обезумевшего врага. Еще удар. Двери искорежило до такой степени, что появилась широкая щель между створками. Имеющие модификации на точность культисты тут же открыли огонь. Даже такой незначительной бреши было достаточно, чтобы усиленные имплантами солдаты новой нации могли точно попасть в цель. Какое бы количество десантников врага ни находилось за дверьми, но напротив поврежденного участка живых остаться не могло. Слишком точным и плотным был обстрел. Так и случилось. Ударов больше не было. Все затихло. В полнейшем безмолвии несколько солдат начали приближаться к челноку, ведь его все равно нужно было вскрывать. Скрип металла раздался откуда-то сбоку. Что-то тяжелое, поднимая клубы пыли, влетело в ряды культистов. Когда пыль развеялась, среди трупов, крови и перемолотого мяса лежал люк одной из десантных капсул. Той, что так неблагоразумно пренебрегли солдаты культа. Из ее глубин неспешно вылез монстр, сжимая в четырех своих руках огромные топоры. Тут же множественные залпы из лазерных орудий устремились на нового врага, но тварь отступила внутрь капсулы. Испугался? А может, просто отвлек внимание? С гулким ударом из челнока выскочил огромный зверь. Антрацитовый ящер был тем, кого альвы называли драконом. Он схватил ближайшего культиста за голову и резко подбросил вверх. Модернизированный солдат в полном боевом доспехе взлетел в воздух и тут же был перехвачен драконом. Челюсти сомкнулись на верхней части туловища человека, в мгновение ока перекусывая тело пополам. Оставшаяся в пасти часть была сразу же проглочена. Ноги с влажным мясным шлепком упали на пол отсека. Тем временем люки остальных десантных капсул начали вылетать один за другим. Они не устремлялись, подобно пушечным ядрам, в толпу культистов, а лишь с гулким ударом падали недалеко от капсул. Враг, что должен был погибнуть при десантировании, один за другим покидал свои капсулы. Солдаты новой нации открыли огонь. Четкий и прицельный, он точно попадал в идущих на них бойцов. Но те лишь прикрылись широкими щитами, не то что не получив урона, а даже не замедлив свой шаг. Зазвучали первые призывы старших о помощи и поддержке. Она, безусловно, прибудет когда-то. Сейчас же огромный ящер превращал первые ряды их солдат в кровавое месиво. Бежать было некуда. С другой стороны, уже несколько огромных тварей с массивными топорами отрезали дорогу к выходу из отсека. Они рычали и выли, подобно неуправляемым зверям. Выстрелы лазеров не причиняли им достаточного урона. Подобно дракону с другой стороны, они оставляли лишь месиво из крови, костей и изрубленного топорами мяса. Никакие варианты маневрирования не помогали. Многочисленные воины со щитами в суматохе боя успели взять оставшихся культистов в кольцо. Их уничтожение без прибытия подкрепления оставалось лишь вопросом времени. Подкрепления же все не было. В какой-то момент боя все как один солдаты новой нации замерли. Неожиданно их глаза внутри шлемов засветились голубым искусственным светом. Они начали срывать с себя броню, шлемы, бросали во врага оружие и кидались на ряды легионеров, подобно обезумевшему зверью. Их сила определенно увеличилась, ведь каждый такой солдат смог совершать прыжки, невообразимые для обычного человека. Один культист пролетел через несколько человек сразу и с рыком вцепился зубами в горло огромной четырехрукой твари. Страж, а это был он, тут же вонзил свои топоры в ближайших культистов, а сам схватил этого берсерка. Но тот вцепился так, что даже у стража не получилось оторвать его быстро. Тихо рыкнув, тварь вырвала у культиста одну руку, а потом другую. Истекающее кровью изувеченное тело упало на пол доков. Но даже в таком состоянии, бешено глядя на стража горящими синими глазами, человек продолжал к нему ползти, не переставая рычать. Успокоился он лишь тогда, когда нога стража раздавила его череп. Не знающие страха. Безумные берсерки. Они дрались до последнего живого человека, пока в пасти у дракона не оказался этот самый последний. Даже будучи захваченным челюстями, раскидывая внутренности из разрезанного клыками живота, он все равно продолжал пытаться выцарапать изломанными ногтями глаза ящеру, пока тот не проглотил его полностью. М-да. Командор вышел из челнока. Рядом остановилась Лиране. Из соседнего челнока выходили воины клана Орд. Вокруг все было залито кровью и усеяно теми кучами костей и мяса, что уже было сложно идентифицировать как людей. Нужно быстрее найти командование базы. Что-то мне подсказывает, что оставлять за собой такой след в каждом отсеке будет не совсем тем впечатлением, что мы стремимся произвести.